Труман Капоте, Джон Леннон, Михаил Лермонтов, Марчелло Мастрояни, Фридрих Ницше, Юджин О'Нил, Николай Рерих, Камиль Сен-Санс, Оскар Уайльд, Уильям Фолкнер, Марина Цветаева. Весы мужчина. В ранней юности мышцы своих челюстей я развил изучением права. И так часто я спорил с женою своей, что жевать научился на славу. От этого человека вы всегда получите массу бесплатных советов по любому вопросу. Он способен разрешить все ваши проблемы, кроме одной – ваших с ним отношений. Привычка весов рационализировать все, включая любовь, может довести вас до умопомрачения. Познакомившись с мужчиной весами, хорошенько подумайте, стоит ли в него влюбляться. Причем времени на раздумья у вас очень мало, иначе вы окажетесь настолько им околдованы, что утратите всякую способность решать и думать самостоятельно. Его мечты станут вашими мечтами, его мысли – вашими мыслями, и единственным вашим желанием будет сделать его счастливым. Он же со своей стороны не будет стремиться к тому, чтобы вы постоянно чувствовали себя наверху блаженства. Ровно половину времени он будет пребывать в неуравновешенном состоянии, когда ему будет абсолютно все равно, что вы думаете и чувствуете. Правда, другую половину времени вы будете чувствовать себя такой счастливой, словно вы находитесь на божественном Олимпе. Поэтому подумайте, прежде чем решитесь стать его женой, ведь вы заранее обречены полжизни быть им недовольны. Весы – люди не очень надежные, на них трудно положиться. Сегодня они могут думать так, а завтра иначе. Представьте, в каком положении вы окажетесь, согласившись стать его женой, когда на следующий же день после сделанного предложения он раздумает жениться и не применит вам об этом сообщить. Признаться, я вам не завидую. Конечно, эта ситуация довольно экстремальная, но она вполне может случиться. Так стоит ли рисковать? Зато в делах любовных весы, кажется, превзошли все другие знаки. Они не только изобрели любовь и роман, но и превратили их в высшую форму искусства. Мужчины-весы не теряют интереса к любви до 90 лет. Часто, разумеется, этот интерес лишь платонический, но его присутствие в природе весов до конца жизни несомненно. У мужчин весов всегда полно поклонниц. Из-за своей мягкости, нерешительности и нежелания причинить кому-нибудь зло, весы могут одновременно иметь не один десяток романов на разной стадии развития. Сказать «нет» весы просто не в состоянии, хотя продлевать тягостные отношения гораздо более жестоко, чем разом их оборвать. Тоже можно сказать и об обратном случае, когда отношения настолько искренни и глубоки, что слово «да» кажется единственным возможным исходом. Но весы тут умудряются тянуть, увиливать, обдумывать, не решаясь сделать нужный шаг, и тем самым упускают любовь. Мужчины-весы, не будучи по натуре страстными, не сильно переживают любовные неудачи. К тому же вокруг всегда столько других женщин, что они быстро утешаются. Единственное, когда весам приходится по-настоящему неуютно, это когда они умудряются жениться на властной и решительной женщине. Такой особе удается внушить весам, что развод с ней гораздо больший грех, чем все 7 смертных грехов вместе взятые. Пойманные в такую сеть весы оказываются жалким рабом любви, но такие случаи крайне редки. Весы не страдают излишним любопытством, у них нет ни малейшего желания узнать тайные мотивы вашего поведения. Они часами будут доказывать вам, что здесь следовало бы поступить так, а тут эдак, и что это вытекает из логического хода вещей, однако при этом не согласится принять во внимание, что причины многих человеческих поступков кроются в первую очередь в психологии человека. Но так далеко в своей любознательности весы не заходят. Их интересы носят более абстрактный характер. Будучи знатоком в делах любовных, он отнюдь не является таковым в делах душевных. Вас не только удивит, но и ужаснет его душевная черствость. Например, вы можете обратиться к нему за сочувствием, а он вместо того, чтобы безоговорочно принять вашу сторону, примется рассуждать и задавать вам вопросы, и в конце даже объявит, что виноваты во всем именно вы,